Путь их лежал через Ярынь, на местное кладбище. Проезжая по тусклым улочкам, Алексей спросил у Петрова, как найти Гринь. На стук вышла толстуха. — А, вот и женишок пожаловал! — Мне бы Агриппину. В синюшном, оплывшем лице он пытался отыскать отблеск яркой Грининой красоты. Но едва уловимое сходство все же было. — Нет, Грини! Пиня зябко ежилась в дырявой вязаной кофте поверх ночной рубашки. А когда она придет? Не придет она. В Москву уехала на парикмахера учиться. У Алексея оборвалось сердце. Она ехать не хотела, а я ей: «Доченька, поезжай. На кой ляд тебе этот бирюк лесной сдался?» Мстительно хвалилась Пиня, распаляясь от его подавленности. Но по тоскливым, запавшим глазам Алексей догадался, сколько успела выплакать Гриня на материнском плече. «На вот! Книгу велела тебе передать!» На обложке книги, раскинув крылья, цвела тропическая бабочка.